Вы вообще Пушкина от Дантеса отличить можете? Вообще, да. Это вот кто? Видимо, Дантес. Что значит «видимо»? А где Пушкин? Наверное, у цыган. Каких цыган? Кочующих. Скульптор устал и озлобился. Где? По Бессарабии, шумной толпою. Не понял, что делает Пушкин у цыган? Шампанское пьет. Ему было необходимо опохмелиться. «Я за ним следить не приставлен», — сказал он. «Не жандарм, слава богу! Вы милиция, вот вы ищите, где Пушкин». Капитан применил легкую степень физического воздействия. Привстал и через стол дал ему в ухо. «Говори толком», — рявкнул он. «Ты все-таки кого больше лепил, Пушкина или Дантеса?» «Больше я лепил Ленина». «А как же вышел Дантес? Фамильное сходство?» Скульптор пожал плечами. «Да, талант. Да я б тебе даже Троцкого не доверил лепить». «Тебя об этом Троцкий сам просил?» — поинтересовался скульптор. «И для симметрии получил в правое ухо». «И хватит руки распускать! Майк Тайсон, ты еще ухо мне откуси, каннибал!» «Кто каннибал?» — зловеще спросил капитан. «А кто меня хотел заставить Троцкого лепить?» «При чем тут Троцкий?» «А при чем тут каннибал?» Капитан помолчал и спросил проницательно и мирно. «Тебе что, опохмелиться надо?» «А то нет». «Так бы и сказал». Он вышел и вернулся со стаканом, где было граммов 150. «А закусить?» «Занюхаешь», — хмыкнул капитан и подержал у него под носом кулак. «И давай сотрудничать со следствием. Хватит кот-убийцы крутить. На, закуривай. Итак, к юбилею Пушкина ты больше лепил Ленина, но на этот раз получился Дантес. Кто здесь дурак, ты или я?» «Вам виднее. Под дурдом косишь?» «Излагай по порядку, не своди органы с ума!» По порядку оказалось следующее. Опохмелившийся скульптор частично восстановил свои умственные способности, травмированные происшедшим, и сделал заявление. Прежде всего он хочет представить оправдательный документ. Заинтригованный капитан отправил на квартиру скульптора-сержанта с ключами и инструкциями. Был доставлен красивый бланк с французским флагом, французским же, вероятно, текстом и печатью. Внизу красовалась размашистая подпись. «Это что?» «Это благодарность Министерства культуры Франции». «Кому?» «Мне». «За что?» «За Дантеса». «Что? Читай». «Я не знаю французского». Капитан шумно вышел и подержал голову под холодным краном. Потом он выпил стопарь, понюхал нашатырь из аптечки и вернулся почти в здравом рассудке. Французские знали два человека в городе. Референт мэра и учительница французского из платной гимназии. Учительницу привезли. Она стала читать, вытаращила глаза, ахнула и засмеялась. «Ну? Здесь есть ошибки». «Ничего себе Министерство культуры». «Это не Министерство культуры». «А что же это?» Дуэтом спели «Жертва» и «Палач». «Читать как есть». «Переводи». «На бланке написано «Министерство самых глупых художников за границами Франции». «Блядь», — сказал скульптор. «Простите, пожалуйста, это не вам». «Дальше переводить». «Мы искренне благодарим этого дурака за его работу. Для небольшие деньги он может делать памятник даже про козел. Но эта работа помогает для торжества справедливости. Просьба для власть не наказывать его строго. Подпись. Помощник, старший ассенизатор Жорж Клемансо». «Так», — сказал капитан. «Да. Это документик. Ничего не скажешь. По существу. Впечатляет». «Ну, блядь», — сказал скульптор. «Простите, пожалуйста, это не вам». «Так. А на печати что? А на печати, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Соединились на нашу голову. И что вы можете про это сказать? Я? Про это? Что Клемансо давно умер. Ценная информация. Ну ничего, мы этих помощников старших ассенизаторов еще бы найдем. Учительницу прогнали пешком. Скульптора трижды треснули по башке телефонной книгой и вытянули, наконец, раз дубинкой по почкам. И капитан лишний раз утвердился во мнении, что подобные процедуры надо проводить сразу, без ложного гуманизма, потому что скульптор резко перестал острить, и из него тут же вылетела нужная информация. А именно, через несколько дней после того, как бюст Пушкина был преждевременно поставлен на полагающееся ему место, к скульптору в гости пришла юная пара приличного вида, лет по 20, а точнее, кто их разберет. Они спросили, может ли он принять заказ на срочное изготовление чугунного бюста, и даже достали бумажку с размерами. Скульптор объяснил, что он сейчас без мастерской, так что трудно, но вообще можно воспользоваться мастерской знакомого. Парочка намек поняла, и парень сказал, что готов сразу дать $50 аванса. Сошлись на 100, учитывая цену глины, литья, квалификацию скульптора и общую трудность жизни. После чего девушка вынула из сумочки два сложенных листка. Один – старый и желтой бумаги, а другой – свежую компьютерную распечатку. На обоих были гравюрные портреты в стиле XIX века, изображающие юного красавца в мундире с эполетами. На старом листке, вырезанном явно из книги, портрет был маленький, в 3/4, а на новом – крупно, анфас и не очень четко. Подписей под ними не было. Парень сказал, что это его дальний предок, дворянин и русский офицер. И теперь он, восстановив свою родословную, хочет поставить ему памятник. Деньги есть, но лишний блеск ни к чему, нужен хороший вкус. Польщенный и обрадованный заказом скульптор ничего странного здесь не усмотрел. На парне были дорогие часы, дорогие кроссовки, цепь на шее. Но на бандюка он похож не был, а скорее юный бизнесмен или сын нового русского. Сейчас модно искать аристократический корень своего генеалогического древа. Тем более он сказал, что предок был французского происхождения. Скульптор взял стольник, отметил эту удачу и новый рост своей славы и приступил к исполнению. В мастерской приятеля, коли уж речь зашла, тоже пропадало несколько старых заготовок Ленина. Он выбрал нужный размер и одного довел до кондиции заданного портрета. Принимать бюст заказчики пришли уже впятером, но он не придал этому значения. Глиняный оригинал понравился и был одобрен. Договорились, что через 3 дня художник сгрузит уже чугунный здесь же, у мастерской, а те будут ждать и заберут сами. Тогда же и полный расчет. Так и произошло. В тот день шел дождь, и компания ждала его у подъезда, не вылезая из вишневой Нивы. Бюст перегрузили из попутного грузовика, подряженного художником на заводе в облцентре, в их Ниву, заметно просевшую на рессорах. Скульптору честно отдали второй стольник, а кроме того, парень торжественно сказал, что у него есть для скульптора награда. Они зашли в мастерскую, выпили за память предка, и под аплодисменты друзей заказчик вручил скульптору этот красочный бланк. Он сказал, что его предок был во французской истории не последним человеком, а Франция очень щепетильна по части своего исторического наследия. И когда он сообщил своим недавно найденным, очень далеким, но родственникам в Париже о том, что ставит их общему предку памятник, те страшно прониклись, написали в газете и получили для автора памятника благодарность Министерства культуры Франции. Там это вполне принято. Пустяк, но все-таки дорогое внимание.